Глава 24. Левин стал просматривать утренние газеты. Из пачки выпал конверт. «Что за дурацкая манера вкладывать письма в газеты?» — посетовал он мысленно. «А если я не стану читать эту газету? Выброшу. Это уже не первый раз». Письмо было от секретаря Анарта. «Уважаемый господин Левин, до отъезда в Канаду господин Анарт приготовил для вас документы. Несколько задержались с ними, поскольку переводчик был в отпуске. Посылаю вам их ксерокопии. С уважением, Больц». Те же цветные пластмассовые скрепки, даже прекрасная бумага и четкий шрифт компьютерного печатающего устройства. Из дневника Кизе за 24 марта 1928 года. Советник доктор Клеффер, уехавший в Вену несколько лет назад, как в воду канул. Постепенно я о нем забыл. Однако вчера он вдруг объявился. Позвонили из больницы Громберга, попросили, чтобы я приехал. Меня срочно хочет видеть советник доктор Клеффер. Я поехал. Пока я шел с лечащим врачом по длинному коридору, он сообщил, что Клеффер смертельно болен. У него рак легкого, протянет в лучшем случае месяц. Мы вошли в палату, и врач оставил нас вдвоем. Я присел на стул рядом с кроватью. Клеффер взял мою руку в сухую холодную ладонь, и я ощутил прикосновение мертвеца. «Ты удивлен, как я тебя разыскал. По моей просьбе позвонили старшему лейтенанту Каммериху. Ты ведь с ним когда-то дружил. У него я узнал твой телефон. Слушай, Алоис, жить мне осталось месяц, поэтому хочу успеть сказать тебе главное. И Егупов негодяй, обыкновенный бандит. Не имей с ним никаких дел. Берегись его. Он и меня обманывал. Всех нас. Вот здесь в тумбочке книга. Прочитай. Остальное узнаешь из моего письма. Тебе перешлют его после моей смерти. Такова моя воля. Теперь уходи». И он впал в долгое забытье. Я достал книгу из тумбочки. Называлась она «Расследование убийств. Методика, рекомендации, истории». Издана в Рютте-Ферлак в 1927 году. В аннотации сказано: «Книга эта переведена с русского. Первое издание было осуществлено в Советской России издательством «Знамя труда». Затем автор, советский криминалист Агафонов, порвавший с ЧК, эмигрировал в Германию. Взяв книгу, я последний раз взглянул на советника доктора Клеффера и ушел. Пожалуй, это была одна из самых полезных информаций, полученных Левиным от Аннарта. В ней имелась ссылка на конкретный документ на книгу. Фамилия автора Агафонов. Была Левину незнакома, хотя он знал имена и работы многих известных следователей-криминалистов 20-х годов. Имя Агафонова предали забвению по одной причине – он эмигрировал в Германию. Скорее всего, книга может быть в двух библиотеках – университетской или Академии наук. Сейчас попасть в спецфонды не проблема. А Анарта надо попросить поискать в бумагах его дяди письмо Клеффера, которое должно было быть вскрыто после его смерти, либо содержание письма в дневниковых записях за вторую половину 1928 года. И Левин принялся печатать письмо в Мюнхен.